Чтобы приучить солдат к осаде и штурму крепостей, на реке Яузе построена была регулярным порядком потешная фортеция, городок Плесбург, который осаждали с мортирами и со всеми приемами осадного искусства. Во всех этих воинских экзерцициях, требовавших технического знания, Петр едва ли мог обойтись одними доморощенными сведениями. По соседству с Преображенским давно уже возник заманчивый и своеобразный мирок, на который искоса посматривали из Кремля руководители московского государства. То была немецкая слобода. При царе Алексее она особенно населилась военным людом. Тогда вызваны были из-за границы для командования русскими полками иноземного строя пара генералов, до сотни полковников и бесчисленное количество офицеров. Сюда и обратился Петр за новыми потехами и воинскими хитростями, каких не умел придумать со своими потешными. В 1684 году иноземный мастер Зоммер показал ему гранатную стрельбу, любимую его потеху впоследствии. Иноземные офицеры были привлечены и в Преображенское для устройства потешной команды. По крайней мере, в начале 1690-х годов, когда потешные батальоны развернулись уже в два регулярных полка, поселенных в селах Преображенском и Семеновском, и от них, получившие свое название, полковники, майоры, капитаны, были почти все иноземцы, только сержанты из русских. Но главным командиром обеих полков был поставлен русский — Автомон Головин, человек гораздо глупый, но знавший солдатскую экзерцицию. Так отзывается о нем тогдашний семеновец и свояк Петра, помянутый князь Куракин. Вторичная школа. Страсть к иноземным диковинам привела Петра ко вторичной выучке, незнакомой прежним царевичам. По рассказу самого Петра, в 1687 году князь Яков Долгорукий, отправляясь послом во Францию, в разговоре с царевичем сказал, что у него был инструмент, которым можно брать дистанции или расстояние, не доходя до того предмета. Да жаль, украли. Петр просил князя купить ему этот инструмент во Франции, и в следующем году Долгорукий привез ему астролябию. Не зная, что с ней делать, Петр прежде всего обратился, разумеется, ко всеведущему немцу-доктору. Тот сказал, что и сам не знает, но сыщет знающего человека. Петр с великой охотою велел найти такого человека, и доктор скоро привез голландца Тиммермана. Под его руководством Петр, гораздо с охотою, принялся учиться арифметике, геометрии, артиллерии и фортификации. До нас дошли учебные тетради Петра с задачами, им решенными, и объяснениями, написанными его же рукой. Из этих тетрадей прежде видим, как плохо обучен был Петр грамоте. Он пишет невозможно, не соблюдая правил тогдашнего правописания, с трудом выводит буквы, не умеет разделять слов, пишет слова по выговору. Между двумя согласными то и дело подозревает твердый знак. Он плохо вслушивается в непонятные ему математические термины. Сложение «адицио» он пишет то «адицио», то «вадиция». И сам учитель был небойкий математик. В тетрадях встречаем задачи, им самим решенные, и в задачах на умножение он не раз делает ошибки. Но те же тетради дают видеть степень охоты, с какой Петр принялся за математику и военные науки. Он быстро прошел арифметику, геометрию, артиллерию и фортификацию, овладел астролябией, изучил строение крепостей, умел вычислять полет пушечного ядра. С этим Тиммерманом, осматривая в селе Измайлове амбары деда Никиты Ивановича Романова, Петр нашел завалявшийся английский бот, который, по рассказу самого Петра, послужил родоначальником русского флота, пробудил в нем страсть к мореплаванию, повел к постройке флотилии на Переславском озере, а потом под Архангельском. Но у прославленного дедушки русского флота были безвестные боковые родичи, о которых Петр не счел нужным упомянуть.